Ничто так не возбуждает аппетит, как нарезанный тонкими ломтиками чеснок, щедро политый маслом и посыпанный солью. На следующий день Лоуренс ощутил разочарование в самом себе, поскольку вчера прикончил свое вино слишком быстро и, несмотря на все потуги, провалился в пьяный сон даже раньше хора. Лоуренс смутно помнил, как Коул помогал ему подняться на ноги. А глянув мимо мальчика, он увидел торжествующе улыбающуюся Хора, для которой его жалкое состояние точно служило закуской к спиртному. Впрочем, он не знал, какая часть этих воспоминаний была реальной. Он поднял руку, тяжелую, будто набитую песком. Сев прямо, он в первую очередь убедился, что солнце давно взошло, и что от него самого разит перегаром, и что ни Хора, ни Коула рядом нет. Он потряс головой и как будто на миг очутился в аду. Осторожно погладил голову рукой, потом медленно встал. Железный кувшин на столе, похоже, был наполнен свежей водой, достаточно холодной, чтобы на стенках образовалась роса. Осторожно глотнув, Лоуренс оглядел комнату. Ни плащей, ни балахонов видно не было. Значит, его спутники пошли куда-то в город. Внезапный приступ паники заставил его броситься искать свой кошель. Однако, найдя его, Лоуренс обнаружил, что серебряков там осталось столько же, сколько было. «Интересно, куда они пошли?» Лоуренс запрокинул голову и зевнул. Потом открыл ставни, впустив в комнату поток убийственно-ослепительного утреннего света. На секунду Лоуренс сощурился, потом выглянул в переулок. Там куда-то вдаль семенила женщина с корзиной на голове, а рядом бежал мальчуган с сумой через плечо. Совершенно непримечательный городской день. Лоуренс вздохнул и решил было проверить, как выглядит его бородка. Но тут его глаз поймал что-то белое. Вглядевшись, он увидел две знакомые фигурки, идущие узкой дорожкой вверх на холм. «В церковь?» – переспросил Лоуренс, глядя на собственное отражение в воде. Вода была налита в бадью. Бадья стояла на краю колодца. Тут же, рядом, сидела Хора. Кивнув, она ответила. «Да, мой нос слишком устал от запаха чеснока и спирта в комнате. Малец меня упрашивал, поэтому мы пошли на утреннюю мессу. Или как это у них называется?» О запахе она жаловалась беспрерывно. Впрочем, его ощущал даже сам Лоуренс. Так что возразить ему было нечего. Ополоснув бадье нож, он приложил его к щеке и поинтересовался. «Много там было народу?» «О, да. По-моему, они сначала вовсе не хотели нас пускать. Но один взгляд на меня и Коула, и они раскаялись». Странствующая монахиня и вместе с ней мальчик-бродяга. Вне всяких сомнений, вид этой пары способен пробудить сострадание в сердце даже самого черствого церковного стража. Но если вспомнить, что Коул изучал законы церкви лишь для того, чтобы самому использовать церковь, то непонятно, почему он хотел посетить мессу. Конечно, многие вполне серьезно верили в существование сразу нескольких богов. И если можно было чего-то добиться с помощью какого-то одного из них, то в него они верили сильнее. И хотя Коул намеревался воспользоваться церковью ради собственных целей, ничего странного не было бы, если бы, изучая ее законы, он и сам стал верующим. А может, все проще? Может, тихого мальчугана Коула притягивала к себе безмятежная атмосфера святилища? «Однако у тебя должно быть отличное настроение», если тебе достало духа отправиться в логово врага». Сидящая на краю колодца Хора болтала ногами, как девочка. Но если бы она этого и не делала, то, что она в прекрасном настроении, было видно по ее лицу. «О да, и Коул был в таком восторге. Хотя я улыбалась не совсем искренне, мы пошли в церковь, и меня это освежило». Она ухмыльнулась чуть смущенно, и Лоуренс не мог не улыбнуться в ответ. «Это в твоем стиле. Ты его отлично понимаешь». Хора слушала слова Лоуренса. Точно это была далекая песня, приносимая ветром. Когда речь заходила об отношениях между Хорой и церковью, Ее лицо обычно приобретало сложное выражение, словно это была трудная тема, невыразимая словами. Однако сейчас ее лицо было совершенно безоблачным. И она заявила с ноткой гордости в голосе. «Я, в отличие от тебя, прекрасно знаю, что в жизни важно». Проверяя ладонью остроту ножа, Лоуренс переспросил. «В каком смысле?» «В смысле, что счастливое лицо Коула для меня важнее, чем более тривиальные вещи». Глянув на отражение лица Хора в клинке ножа, Лоуренс осторожно поднес этот самый нож к подбородку. «Ты хочешь сказать, что когда он упросил тебя пойти с ним, ты была еще более счастлива?» Он хотел подразнить Хора. Однако та лишь пригнула голову и хихикнула. Она давала ясно понять, что ей нравилось, а что нет. «Значит, совет, что ему с самого начала следует быть более открытым, это всего лишь примитивная мысль глупого бродячего торговца, да?» Пока они ехали в повозке, Хора постоянно тревожилась насчет нежелания Коула поделиться с ними тем, что его грызло. Пока Лоуренс, обнажив проблему, брился, Хора спрыгнула со стенки колодца и принялась чем-то шуршать. Лоуренс выпрямился, но оглядываться не было нужды. Хора сделала пару шагов и снова села. На этот раз спина к спине с Лоуренсом. «Я мудрая волчица или нет? Мне надо думать о своем достоинстве». Лоуренс улыбнулся. Щекотное веселье в ее голосе передалось ему через касание их спин. «Это должно быть трудно», — заметил он. Хвост Хора зашелестел. «Трудно», — согласилась она. Не вполне понятно было, насколько она была серьезна. Но во всяком случае она вряд ли делала то, что делала, исключительно потому, что она мудрая волчица. Открытость в своих чувствах и мыслях приносит большое успокоение, особенно торговцу. Возможно, Хора думала так же. Лоуренс ее не видел, лишь ощущал спиной. «Ты рассердишься, если я тебе скажу, что была в страшном возбуждении, когда стало ясно, что мы отправляемся в Йойцу? Их приезд в Йойцу будет означать ни больше, ни меньше, как окончание путешествия». Но Лоуренс лишь грустно улыбнулся. «Нет, не рассержусь. Мне ведь тоже иногда нравится играть в мудрого человека». Каким-то образом Лоуренс почувствовал, что Хора улыбнулась. Однако говорить она ничего не стала, и Лоуренс продолжил бритье. Все еще молча, Хора позади Лоуренса встала на ноги. Добрившись, он снова проверил свое лицо по отражению в бадье, потом выплеснул воду на растения в саду. Точно бабочка, потревоженная человеком и суматошно улетающая прочь, Хора отпрыгнула от Лоуренса. Отправив нож на пояс, Лоуренс стал потирать щеки, и Хора тут же без слов возникла рядом с ним. Похоже, она хотела, чтобы он взял ее за руку. Лоуренс улыбнулся и великодушно потянулся к ее ручке. И ровно в этот момент мимо открытой двери, ведущей в двор, прошел Коул. Хора фыркнула. Коул в обеих руках держал по миске. Упоминание хвоста рыбозверя и впрямь творило чудеса. Владелец постоялого двора приготовил для них горячий завтрак. Хора помчалась вперед с такой быстротой, будто ждала этого мгновения всю жизнь. А Лоуренс остался предоставлен самому себе. Его рука, протянутая к руке Хора, ухватила лишь воздух. Для торговца вернуть рукопожатие все равно, что подписать договор. Лоуренс подумал было объяснить это Хора как следует, но, глядя, как она радостно бежит за Коулом, решил, что не стоит. Конец их путешествия медленно, но верно приближался. Если оставалось еще место для улыбок, то пусть эти улыбки будут. Лоуренс поднял глаза на яркое утреннее солнышко, потом зашагал следом за Хора, поторапливающий Коула.